Мы каждый год поздравляем друг друга с Рождеством, Новым годом. Ну вот, в Смоленской области я вчера предложил, хочу и вам предложить, посчитать не с тем, сколько вы раз отпраздновали Новый год и Рождество, а посчитать с тем, то, сколько вам осталось его праздновать. Молодой человек сидел, говорит, ну мне, наверное, раз 60 еще осталось. Я не стал его разочаровывать, но российская статистика говорит, что только 50% выпускников средней школы доживают до 50 лет. Вот представьте себе, 50% мальчиков, выпускников средней школы, доживают до 50 лет. Поэтому то, что он там насчитал себе, не факт, что это исполнится. Ну, а сам Господь сказал, ну, что такое жизнь ваша? 70, при большей крепости 80 лет. Я даже себе посчитал, потому что Путин сказал, что я предпенсионного возраста. Да? А Медведев сказал, что он добавил 5 лет жизни. Так что шанс есть. Но не очень много-то, если так задуматься. Ну, сколько вот у каждого из нас осталось? Ну, сколько? И вот этим христианам невольно хочется задать вопрос, а как прожить это то, что осталось? Есть хорошая еврейская поговорка. Если в России говорят, береги здоровье с молоду, то у евреев иначе говорят, береги то, что осталось. Вот давайте подумаем о том, что нам осталось. На самом деле духовные проблемы и духовные переживания, то, с чем сталкивается каждый верующий человек и каждая церковь, что будет в нашей жизни и чего не будет в нашей жизни, оно уже все здесь написано. И написано в послании семи церквям. И вот поэтому в Откровении, смотрите, в первой главе, 19-20 стих я сначала читаю. «Итак, напиши, что ты видел, что есть и что будет после сего». То есть Господь, обращаясь к Иоанну, говорит, напиши, что было, что есть и что будет. Это уникальная истина. Здесь описано, что было в истории христианства, что есть и что будет. И в истории отдельно взятого христианина. Ну, молодежи частично придется второй раз выслушать, потому что я не думал, что сегодня будем на собрании, да еще и проповедовать придется. Но это значит, знаете, когда повторение мать учения, лучше крепче засядет в сердце. И вот ангелу Пергамской церкви в Откровении 2 глава, 12 стиха написано. «Ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обоих сторон меч». Ангелу, это значит служителю этой церкви, напиши. Так говорит имеющий с обеих сторон острый меч. То есть каждый раз, когда обращается Господь к церкви, но сначала к служителю этой церкви, он сначала напоминает, кто он есть сам. В одном месте он говорит, тот, кто был, и был, есть и будет, да, и так далее. А здесь написано, напиши тот, у кого имеющий острый с обеих сторон меч. Это о чем свидетельствует? Ну, вообще-то, о символе власти и наказания Господне, да? Символ суды. Вот у кого суд. Суд-то в чьих руках? Кто судить будет? Меч обоюдоострый, который проникает туда, внутрь, до разделения составов и мозгов, да, и судит намерения, помышления сердечные. Тот, который абсолютно все знает. И написано, знаю твои дела. Ну, я хочу немножко себя реабилитировать. Да, я пресвитер этой церкви. Ну, во-первых, здесь два пресвитера и 6 диаконов. А вообще-то вы тоже не лишены этой обязанности, потому что написано, вы род избранный, царственное священство. Значит, это кому написано? Ко всем и каждому, правда? И что написано? То есть в разные периоды жизни это может происходить и в нашей христианской жизни. Написано так: «Знаю твои дела». Ну, этот пример известен, что один из братьев в Молдавии, верующий брат, в советское время шел с сыном, домой возвращался. Ну, в советское время колхозный сад, это было общедоступное дело. Зашел в колхозный сад, набрал целый мешок орехов. Ну, и сыну говорит: слушай, пошли скорее, пока нас никто не видел. И сынок вдруг тут соображает: пап, ну Господь-то видел. Бог-то видит. И вот тут написано: знаю твои дела. Бог знает все наши дела. Он очевидец всех наших дел. Он говорит: я знаю. Все дела Он наши знает. И что ты живешь там, где престол сатаны. Но это был особый город Бергам, в то время Пергам. В этом городе был храм поклонения Эскулапу, то есть божеству врачевания, одному из греческих богов. Там вообще многим богам были, Зевсу и прочим богам поставлены храмы. Но вот в Пергаме еще храм был Эскулапу поставлен. То есть люди поклонялись богу врачества. А символ этого храма какой, как вы думаете? У бога врачества. Что мы сейчас, даже у военных на петличках врачей, что там изображено? Змея изображена, да? Так вот, в этом храме студенты или будущие врачи, они черпали мудрость у змеев, обращались к змеям. И как это происходило? Тот, кто хотел стать искусным врачом, иметь особый такой дар и талант в духовной сфере, он должен был ночью пролежать со змеями на полу, всю ночь пролежать со змеями на полу. Змеи ползали по нему, и вот он должен был обращаться, чтобы они наделили его мудростью. Ну, это, знаете, вот из истории, раз не успел подготовиться к экзамену, ну, хоть учебник под подушку положи вечером, да? Кто ложил? Ну, да? Но суть-то заключается в том, что в этом только доля шутки. На самом деле, 1 Коринфянам 10, 19, 20 так сказано: кто приносит жертвы идолам, тот их приносит их бесам. А я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. На самом деле, когда человек как-то какому-либо предмету или живому или неживому начинает как-то особым образом обращаться, конечно, змея какой мудрости не может дать. Но сатана может воспользоваться этой ситуацией. Сатана может воспользоваться этой ситуацией и действительно наделить человека чем-то. Но когда сатана лечит, это беда. У нас был Женя Чеклеухов, такой молодой человек, Алла Шабада, наверное, его помнит. Прекрасный молодой офицер, уверовал, покаялся. И у него даже крещение успел принять, и у него рожа на ноге появилась. Чем бы он ни лечил, как бы ни лечил, ничего не проходит. И приходит и говорит: слушай, Юргис, вот мамина подружка, мама сама культирует, там ворожила, гадала, мамина подружка предлагает, говорит: слушай, давай я тебе, говорит, поворожу, все пройдет. Я говорю: Жень, ну ни в коем случае, Второзаконие, 18 глава, с 9 стиха прочитал, не должен у тебя находиться... Да, прорицатель, гадать, ворожей, чародей, ибо это мерзко пред Богом. Ну, то ли в силу того, что его там мама уговаривала, то ли в силу того, что он еще такой был неопытный христианин, через какое-то время приходит, а мы по соседству жили, все вот буквально в соседних домах, задирает штанину, смотри, говорит, белая нога. До этого были красные пятна такие, знаете, вот опухшие, а тут белая, чистенькая нога. О, говорит. Ну, любопытно, что еще через 2 месяца у них родилась дочка, он стоял в молочной кухне за вот этими творожками, еще в советское время, уже еще тогда было, там соки давали, и вдруг упал и заживо умер. Все, сердце, просто сердце остановилось, и все. То есть, когда сатана лечит, эта проблема, она меняется и только усугубляется. Она, видимо, лечит, то есть получается, если будет вылечен мизинец, значит, рука будет откушена. Вот суть лечения сатаны. И вообще, любой человек, это уже давно известные факты, которые уже давно, даже через средства массовой информации распространяются, что те люди, которые обращаются к экстрасенсам или к целителям такого рода, для того, чтобы вылечить тело, в дальнейшем страдают тяжелыми депрессиями, страдают страхами. Им очень тяжело фактически в дальнейшем покаяться или служить Богу. Поэтому это не шутки. И вот ни в коем случае в своей жизни нельзя позволять какую, любую форму оккультного лечения. А если это было, надо отрекаться и каяться перед Богом. Обязательно исповедать этот грех и раскаяться в нем. Только тогда можете вы освободиться от этих последствий. Я знаю одну сестру, я уже приводил пример. Она в детстве заболела тифом, прямо еще до войны. Ну, и цыганка проходила мимо их хутора и предложила матери, говорит, слушай, давай я вылечу твою дочку. Ты мне только стакан молока дай вот для моих детей, и все. Ну, думают, она взяла ее, вывела во двор, у них сток. Сток с сеном стоял вот в середине двора. Что-то заорало, что-то закричало, схватила палку и стала бегать за этой девочкой. Ну, а ребенок там 3 годика. Девочка со страху стала убегать. Вот 3 круга вокруг стога бежали. И все, говорит матери, все, она будет здоровой. Ушла. Действительно, на следующий день температура прошла. Но интересно, что эта девочка всю жизнь жила в страхе и в постоянном необъяснимом даже для нее страхе. Я с ней разговаривал, почему так? Она говорит, я не понимаю, но я все время всего боюсь. Если ей нужно было поехать на поезд, допустим, так она на вокзал приезжала за 2 часа. Чтобы не опоздать на поезд, за 2, а то и больше часа. Мне иногда приходилось ее подвозить, я ее уговаривал, нам ехать-то тут полчаса, ну вот за 3 часа надо выехать. То есть, понимаете, вот страх. И в дальнейшем, только потом, когда она раскаялась, покаялась, отреклась, стала спокойной жизнью жить. Вот это примеры. Казалось бы, вот и 3 года, а 70 лет потом человек жил вот в таком. Вот что значит престол сатаны. Что значит еще престол сатаны? Дело в том, что он говорит, знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, что содержишь имя мое и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Антипа был епископом, и он был умерщвлен за то, что отказался поклониться статуе императора. За то, что он отказался поклониться, потому что сказано кому? Господу Богу твоему поклоняйся, да? В то время было популярно, так как это была греческая культура, много Божие, в том числе императору надо было поклоняться. Но вот давайте немножко соотнесем к нашему времени, особенно советское время. Мавзолей – это что? Я ради любопытства, даже мы туда с супругой ради сходили. В советское время там очереди были, по блату нас туда провели. Даже туда можно было по блату раньше попасть. Ну вот я посмотрел, что это такое. Ну, черные пальцы, восковая там эта фигура лежит, непонятно, восковая она, не восковая, там есть от Ленина, или хоть шкура, или там вообще ничего нету. Но видно, что многие люди так осознанно, ну, мы пришли просто из любопытства, а многие, видно, что осознанно вот как-то вот вкладывают вот в это посещение особое, причем там охранники это заставляют делать, верхнюю пуговичку надо застегнуть, надо сделать строгий вид, там заходишь, надо было наклониться, ну, по крайней мере, двери низкие. Но ведь Ленин как атеистом-то стал? С чего атеизм Ленина начался? В 15 лет ему было, он был мальчишкой. И он подслушал разговор его собственного отца с батюшкой, который пришел к ним. Ему отец батюшке стал жаловаться, ну вот Володя что-то не хочет в церковь ходить. А тот ему ответил, спрашивает, что делать? Он говорит, сечь и еще раз сечь. Ну то есть лупить надо. И когда Ленин это услышал, он сдернул крестик и стал считать религию средством угнетения массовых средств, империализмом и религией, церковью. И поэтому он уже потом издал приказ, чем больше священников мы истребим, тем будет лучше. Документальные факты, да, существуют до сих пор эти документы. Но ведь смотрите, ведь до сих пор он же стоит. Сколько попыток было снести, вынести, похоронить, а быть по обычному человеку? Ну, стоит же. И коммунисты мечтают опять, есть серьезная коммунистическая партия, есть определенная власть, она борется за то, чтобы дать им эту власть. Дальше. И в то время, и в советское время были люди верные. И вот мы пока ехали вчера с Михаилом Юрьевичем, вспомнили, а чего мы туда едем-то? Как мы туда вообще попали? Оказывается, помните, у нас была Плотникова Анастасия Владимировна, Анна Владимировна. У Анны Владимировны была дочка Олечка. Помните Олечка? Хорошая, скромная такая девочка. И она училась в колледже, я не знаю, что это за колледж был, но у нее была преподавательница машинопись на клавиатуре. И учительница обратила внимание, что эта девочка отличается от всех остальных. Ну, вот такая она порядочная, не ругается, скромная. И она заинтересовалась. Вот она, ну, представьте, учитель, который ей к тому времени, ну, не знаю, сколько лет, 40, наверное, было, да? Сколько учеников. И она вдруг обратила, вот есть девочка, которая от всех отличается в этой группе. Она к ней подошла, спросила, стала заинтересовалась. А ты кто? Ты откуда? Она говорит, я верующая. Когда она заинтересовалась, а можно с мамой с твоей познакомиться? Та прошла, спросила. Мама говорит, ну, конечно, можно. Пригласила маму, а можно в церковь к вам прийти посмотреть? Ну, приходи. Пришла, через полгода покаялась, через полгода еще приняла крещение. Потом стала свидетельствовать следующим своим ученикам. И такой ученицей оказалась Елена Алексеевна Свиридова. У нее уже. У Елены Алексеевны Свиридовой уже тогда был муж Михаил Юрьевич и дочка Настя, которые теперь в церкви, слава Богу, трудятся. Но оказалось потом, Михаил Юрьевич поехал в эту Смоленскую область, его там пригласили, в то время он был такой, ну, успешный бизнесмен, и он поучаствовал в приобретении нескольких молитвенных домов. Там, в Смоленской области. И там, и мы поехали, посещали церкви, которые в этих домах уже, понимаете, несут служение. И вот такой круг. Олечка, представьте, да, Олечка, вот эта одна девочка, которую я не помню, но она съездила с нами, вот как все вот эти наши молодежь, вот юная молодежь, она ездила с нами, она пела с нами, да, но вот через такую Олечку вот такая сеть, раз, и благословение, многие ее помнят. Поэтому, дорогие мои, знаю твои дела, да, и верность. Может быть, верность не для очень важно сохранить эту верность в том, что тебе поручено, в том, что тебе доверено от Бога. Может быть, это немножко, но ты там, окажись верным. Дальше написано, смотрите. Но имею против тебя, но немного имею против тебя, потому что есть там у тебя Держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. Но имею против тебя претензия к кому? Имею против тебя претензия к кому? К пресвитеру. Что он немного имею, это не значит, что это маленькая проблема, она значит недавно появилась. Она появилась непродолжительное время. То есть ты терпишь людей, которые держатся учения Валаама. Валаам, что это за человек был? Это был особый такой пророк от Бога, у которого дар был говорить волю Божью, прорекать народу Божию. Языческий царь, видя, что народ израильский мощный, сильный, боясь того, что израильтяне в конце концов их истребят, он пришел к этому пророку и предложил большую взятку. Говорит, слушай, ты прокляни их, чтобы они перестали быть успешными. Ну, пророк раз попытался, второй раз попытался, а взятка-то не получается. Бог не дает ему это вдохновение проклинать. И тогда он ему дал совет. А ты посоветуй, пусть они женятся на ваших женщинах. Тогда они их научат поклоняться идолам, и Бог проклянет этот народ. Как это в наше время? Как это в наше время бывает? Верующие, сестренка может выходить за неверующего замуж? Нет, но если очень хочется, да? То же самое. Или верующий брат, да? Не, ну конечно не может, но если годы поджимают. И вот это вот согласие, что сказано? Не преклоняйтесь по чужое ярмо с неверным. Да? Ну даже в советское время, вот представьте себе, в советское время, если человек разводился, он, его там вызывали в партком, паровком, начинали чистить, за границу его не пускали и так далее. Правильно? Даже в наше время все изменилось, я уже приводил этот пример. Я лежал в палате с послом из Венгрии, который мне стал рассказывать про свою внучку, что она уже там со вторым или третьим человеком живет в гражданском браке. А, не гражданском, назвал пробный брак. И только тогда, когда я ему сказал, сколько еще раз ее будут пробовать, он вдруг задумался, что же происходит в его жизни, представьте себе, да? Вот смотрите, даже идеология вот эта вот тех, кто был совестью партии, она размывается это все, она разрушается все, да? Тем более это в церковь все идет. Можем мы с этим соглашаться? Нет. Нет и нет. Уста священника должны хранить ведение закона, ждут от уст его. Малахия 2.7, да? Ну, это же не только ко мне относится. Я могу не все знать. Но вдруг начинаю узнавать, что там верующие дают советы неверующим, там, нашел хорошую девушку, ну, женись. Но смотрите, что сказано у Иезекииля за такие шаги с нашей стороны. Смотрите, какая ответственность у Иезекииля. 33 глава. Это Бог, обращаясь к народу своему, сравнивает положение священника со сторожем, который охраняет город. Послушайте. «Если страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, народ не был предупрежден, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража». То есть, что тогда со стражем, если он не предупредил? Казнить. «И тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. И когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь никого ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей». О чем это говорит? А это говорит о том, что любой христианин, если мы видим какое-либо беззаконие в церкви, среди окружающих нас людей, не надо этому потакать. Даже молчанием не надо потакать, надо говорить. Иначе Бог взыщет с нас, если мы молчим и если мы не останавливаем человека. Видите, как здесь написано? Я тебя поставил стражем. А чего вы на меня смотрите? И вас тоже. Каждого из нас, понимаете? Каждого из нас. Дальше написано, смотрите. И престол у нас есть в Москве. И ситуация есть, как в Пергаме. Дальше написано, смотрите. Так и у тебя есть. Опять у тебя. Вот мне это аж трясет. Претензия ко мне, да? Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которое я ненавижу. Учение николаитов. Ну, что это подразумевает? Это подразумевает, что побеждающий народ, миряне, то есть, ну, по сути своей, что произошло, это, суть этого учения в чем заключалась? В том, что церковь разделили на две категории. Мирян и клир. Приход и священство. Ну, я прихожанин церкви воскресения. Знакома такая формулировка? Я не член церкви, а прихожанин. Или ухожанин. Пришел, ушел, посмотрел, как на театр, тут на спектакль одного артиста, ну или четырех, да? Ну тут в хоре больше немножко. Вот это есть николаиты. Люди имеют духовные знания, но можно не применять, можно их жить и даже нарушать. Не быть активным участником, членом тела, трудиться для, во имя Господа вместе с церковью. Знаете, существует даже официальная статистика. В большинстве протестантских церквей активными членами являются всего 4%. У нас, может быть, больше немножко. Ну, представьте, а должны быть все. Вот нету органа, который не работает. Если он не работает, он умирает. Ну, если духовно так взглянуть на церковь воскресенья, вот сейчас нас приблизительно 250 человек. Ну, сколько там больных органов, а сколько живых? Ну, вот, допустим, не буду церковь с коровой сравнивать, просто вот посмотреть на животное. Если у коровы нет рога спилены, или хвост отсутствует, или одна нога, как это все выглядит? Инвалид, урод и так далее, да? Так вот, очень важно, он говорит, как же он обращается, Господь, к этой пергамской церкви? Он говорит, знает, что ты живешь вот в таких тяжелых обстоятельствах. У тебя есть, ну, свидетель, ведь епископ-то убили, он же отказался, есть люди верные, да, есть верные. Ну вот, где-то вы что-то позволяете, вы позволяете что-то, да, и тут смотрите, написано. Покайся, что ты молчал. Или отлучай, или выгоняй, но не позволяй дальше так делать. Понимаете, да? Покайся, если не так скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. То есть их-то я истреблю. Ну, ты покайся, может быть, у них там, как у нас есть один браток, хороший брат, прошел реабилитацию, ну вот он, знаете, чуть-чуть себе позволял за воротник закладывать. Сестра, как жена с ним как бы не боролась, ничего не помогало. Мы разговаривали раз, другой, третий, четвертый, пятый. Не помогает. Потом просто поставили на замечание. Через несколько месяцев встречаюсь с сестрой. Ну как? Она говорит, все, говорит. Все, говорит. Сразу все перестал. Бросил. Не надо стесняться применять Слово Божие. Не надо стесняться. Если после нескольких обличений человек не воспринимает, значит, что-то более строгое надо. И вот здесь вот Слово Божие, видите, как написано? «Покайся». Если не так, приду и истреблю их, но взыщу-то из тебя в том числе. и с нас в том числе. И дальше сказано: имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную ману, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. В то время, ну что значит дам вкушать сокровенную ману? Христос сказал: я хлеб жизни. Вот этот небесный хлеб жизни, вечный хлеб жизни, вместе быть со Христом, только тот, кто побеждает, получает. Дальше он говорит: дам белый камень. Камень, ну если сейчас кубки дают, там медали разные, раньше давался камень победителю. Символ кубка, награда это. И дальше написано, смотрите: и дам ему белый, и на камне напишу новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Новое имя. Но сейчас ваши имена вам известны. Но там мы получим новые духовные имена. Верный, надежный, крепкий, сильный, да? Там вот будут новые имена. Причем каждому Господь даст свое уникальное имя. А что победить надо конкретно? Откровение 21, 7, 8. Там написано, послушайте: побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Побеждать – это значит завоевать, стать хозяином, да, положение. Побеждающий наследует все. Боязливых, неверных, скверных, убийц, любодеев, чародеев, идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серой. Это смерть вторая. Поэтому победить что надо? Боязливость свою, скверность свою, неверность свою, любодеяние, чародейство. Ну, если гороскопами там увлекаетесь, или всякое, сейчас же много всего всякой этой чуши, да? Участь в озере, горящем огнем и серу. Если ты не победишь, будешь там. А победить можно только в тесном, держась за Христа. Как мы держимся за Христа, все повторяем. Первое, что сам молишься. Второе, что сам читаешь Библию. Сам посещаешь богослужение. Сам участвуешь в библейской группе, духовное общение. И сам трудишься. Библейское основание. Непрестанно молитесь. Да? Да не отходит вся книга закона от уст моих, твоих. Не оставляйте собрание своего, где двое, трое, там я посреди них. И что? Идите и научите, и все я с вами. Тогда я с вами во все дни до скончания века. Насколько вы держитесь за Христа? Ну, поставьте сами себе этот диагноз. Это вот так, или может быть вот так, может быть вот так, может быть так, или вот так. Как лучше? Наверное, вот так, правда? Сейчас мы будем петь гимн. "652. Красота Иисуса, светись во мне, чистота и любовь, проявись во мне. Вполне. И во время пения этого гимна, если есть сегодня у кого-то желание покаяться, Христос говорит: кровь моя очищает от всякого греха, и душа ваша будет снега белее. Сегодня есть такая прекрасная возможность, чтобы оставшееся уже на земле время прожить достойной Господу жизнью.